Глава 23. Зима в этом мире начиналась мягко. Легкой поступью она вступала в свои права, занимая все большую территорию. И такое ее ласковое настроение длилось ровно 3 недели. Мужчины трудились под навесом, женщины занимались домашними делами. Слышался смех и громкие разговоры. Зиму здесь считали порой спокойствия и душевного умиротворения. Если запасы провизии позволяли, конечно. Наши позволяли. Естественно, наедаться от пуза мы себе разрешить не могли. Но и от голода пухнуть вовсе не станем. У нас даже было несколько полных кадушек меда, бережно хранившиеся в доме травницы Гутрун. На сладком нектаре она готовила лечебные энергетические напитки. И выдавала она это вкусное снадобье раз в неделю по кружке каждому жителю стойбища. Еще до начала зимы наш вождь собрал все поселение на большой совет. Мы подолгу беседовали с ним. Он слушал меня очень внимательно. На что-то хмурился, на что-то согласно кивал. Потом взял несколько дней на обдумывание, которое вылилось в собрание. «Буду краток, но основное скажу». Начал он, стоило всем оркам рассесться вокруг внушительного костра. «Это первое селение, которое станет больше, чем обыкновенное стойбище. Я хочу, чтобы оно выросло в нечто значимое». Обведя чуть насупленным взором притихших соплеменников, продолжил, роняя каждое слово, как пудовые гири, дабы все смогли впечатлиться сказанным. «В город свободного народа орков. Данные земли наши. Бери сколько хочешь. От этого берега и до конца темного леса. Некогда совет правителей людей, гномов, эльфов отправили нас сюда в ссылку, отписав сии территории именно оркам. На то есть документ». Он вынул свернутый в тугой свиток пергамент. Тот выглядел на удивление целым, и даже уголки оказались на месте. Этот свиток Ансу отдал Шасиир. Как верховный шаман, он хранил его у себя. «Все печати магически скрепленные, сияют силой 3 королей. Сомнений ни у кого из ныне живущих одаренных не может возникнуть. К сожалению, правый берег Сальваны принадлежит не нам. Но те земли можно будет купить и расселиться и по ту сторону. Там все равно никто не живет. А до первого людского поселения около 3 дней пути. Но это дела далекого будущего. Мы же сейчас обсуждаем ближайшее. В нашем селении будут законы, пока простые». Ансгар ненадолго замолчал, предоставляя оркам время обдумать услышанное. В окружающей тишине слышался лишь звонкий треск сучьев в жарко пылающем костре. «Первые из них», — продолжил свою речь дядя, — «не красть, не причинять боль соплеменникам, не бездельничать, найти ремесло по душе и создавать то, что можно будет продать торговцам, следить за собой и своим домом, оберегать общее имущество. Также мною было принято решение создать совет города. В него войдут первые поселенцы, внесшие весомый вклад в развитие. Глава внутренней и внешней безопасности, главный маг, целительница, шаман, ключница и казначей. Стейн!» Анс громко позвал парня, и тот чуть растерянно встал со своего места. «Должность безопасника будет твоей, если ты, конечно, этого хочешь». Стейн не сомневался ни единого мгновения. Расправив плечи еще шире, громко сказал: «Пусть меня услышит великий Хеймдаль. Клянусь нести службу во благо жителям славного города орков до тех пор, пока бьется мое сердце». «Замечательно», — едва заметно улыбнулся Ансгар. «Позицию главного мага займет Аруна». Я встала и просто кивнула, принимая бремя ответственности на свои хрупкие плечи. «Главная целительница — Гутрун, ключница — Лоска, казначей — Райла, шаман — Шасиир. Если среди вас кто хотел бы отказаться, или кто-то, кто желал бы в этот совет вступить». Ответом вождю была тишина. Те, кого назначили, не имели ничего против, а другим не хотелось за что-то отвечать, кроме собственной семьи. «А почему так много женщин в совете племени? Города?» Вдруг раздался голос обычно молчаливого мужчины. «Как его зовут? Я напрягла память. Вроде бы Руалт». Этот вопрос следовало ожидать. Странно, что его озвучил только один Руалт. Вообще мир орков был патриархальным до мозга костей. Женщины – бесправные существа с кучей обязанностей и минимум прав. Они должны рожать детей, воспитывать их до определенного возраста, если ребенок – мальчик, всячески угождать своим мужьям, вести хозяйство, в общем, пахать от рассвета и до бесконечности. А если ты отказываешься, то автоматически становишься изгоем и ешь объедки с барского стола. Вот такими отщепенцами не так давно были Райла и Аруна, потом Дегни и Кэрри, и могли стать лоской с детьми. Но появилась я, и все пошло не так. Впору подумать, что это и есть мое предназначение. Мужчины-орки были по природе ленивы. Считалось, что их основное занятие – обеспечить семью едой. Дальше все делали женщины. И пусть орчанки совсем не жеманные барышни со взором томным, но мне такое положение вещей категорически не нравилось, о чем прекрасно знали Ансгар, Стейн и его друзья. «А что тут такого?» Изогнув кустистую бровь, спокойно произнес Ансгар. «Кто добыл мясо, которое ты ешь каждый день, на завтрак, обед и ужин? Кто навел порядок и расчистил для ваших шалашей землю? Убрал камни и сухие кустарники с длинным корнем. Кто поставил защиту вокруг этого селения? Аруна будет беречь ваш покой от вражеских магов. И не забывай, что благодаря трудолюбию твоей жены у тебя чистая одежда и здоровые дети». Руалт открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом, подумав о чем-то с секунду, с мрачным выражением на лице быстро его захлопнул. Никто возмутившегося орка не поддержал, даже закадычный друг смолчал. «Каждый из вас может высказаться. Имеете на то полное право, так же, как и право получить честный ответ. Но хочу прояснить один маленький, но очень важный момент. Женщины и мужчины будут работать на равных. Разве что глубоко беременные и пожилые могут переложить свои дела на кого-то из семьи. Кто не работает, тот не ест. Если подобная ситуация кому-то не по душе, мы никого не держим. В неделе пути отсюда есть селение орков. Стейн проводит вас до них. Доберетесь в целости и сохранности. Еще вопросы?» Взгляды, направленные на вождя, были разными. Наши женщины, что прибыли на эту землю вместе со мной и мамой, одобрительно кивали. Пришлые супились и поджимали губы. Эти женщины не понимали, отчего их мужья должны что-то делать. Они ведь добытчики, а это очень опасное занятие. Ансгар отпустил соплеменников переваривать свалившиеся на них новости. Сам же подозвал Стейна и негромко ему сказал: «Следи за ними, глаз не спускай». «Понял», – кивнул парень, сверкнув золотом очей. Кстати, берсерков среди пришлых мужчин не было. Те погибли в схватке с эльфами. Поэтому Стейн, Бьорн и Торн так и остались боевой тройкой зарождающегося города. Даже если брать в расчет меня, то это все равно ничтожно мало. Нам нужно больше. «Шасиир», – заговорила я, усевшись в лодку рядом с шаманом. «Как именно вы подбираете себе учеников? По каким признакам?» Старик удивленно на меня воззрился. «А тебе эти знания зачем?» «Просто, может, среди них есть те, кто способен стать магом, как я». «Что?» Нижняя челюсть заклинателя духов медленно отвисла. «Были ли в древности маги-берсерки?» уточнила на всякий случай. Шаман задумался ненадолго и потом медленно кивнул. «Встречал в свитках, но то единичные случаи. И чаще всего таким даром обладал высший орк с сильной кровью, высшая каста, например, король». Я кивнула, делая мысленную зарубку, чтобы спросить об этом Джерарда. Вернемся к вопросу об исчезновении орков-магов как вида. У меня на этот счет есть теория. Я замолчала, подбирая правильные слова. Что когда-то равновесие в организмах орков было нарушено. Почему так произошло, не знаю. Но магические каналы, что пронизывают мое тело, в прошлом приобрели только один выход – перевоплощение в хищных зверей, то есть в берсерков. Если взять способного к магии орка, например, того, кого вы по каким-то критериям определяете в свои ученики, и направить его развитие не на работу с духами, а тренировать каналы, как это делаю я, то вполне возможно, что маги возродятся среди орков гораздо быстрее, чем мы могли бы предположить. Договорив, вопросительно глянула на Шасиира, но тот сидел, как каменное изваяние, глядя куда-то вдаль, и вроде даже дышал через раз. Пожав плечами, оглянулась на сидевших в лодке соплеменников. Среди них были мама и Ансгар, Лоска и Дегни с Кэрри, Бьорн и Гутрун. Все они молчали, даже весла не двигались. Народ спешно переваривал услышанное и медленно обалдевал.